Только после этого я понял, что у Панкратова нет ни одного артефакта, и от этого он не становился менее опасным. Когда расстояние между нами сократилось до нескольких метров, хранитель сделал шаг вперед и протянул мне руку. Панкратов Федор Артурович, командир Смоленского корпуса хранителей стихийных охотничьих угодий, рад видеть вас дома, князь. Вяземские всегда вносили огромный вклад в охрану империи. Князь Вяземский Алексей Михайлович, ответил я, пожимая протянутую руку, и едва не закричал от боли, так сильно хранитель сжал мою ладонь. Пришлось срочно укреплять ее при помощи магии, сгонять стихийную энергию с других участков, чтобы просто не позволить Федору Артуровичу сломать мне руку. Невероятных усилий мне стоило сохранить невозмутимость и продолжить говорить. Несомненно, мы и дальше продолжим работать на благо империи и постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы защитить ее жителей от измененных зверей, которые попробуют пройти через наши земли. В свою очередь, позвольте поблагодарить вас и корпус хранителей за то, что 10 лет нашего отсутствия, вы неустанно следили за границей и блестяще справились с этой задачей. Похоже, я немного переусердствовал и нагнал слишком много стихийной энергии в руку. В какой-то момент понял, что давлю сильнее Федора Артуровича. Тут же ослабил хватку, но было уже поздно. Панкратов улыбнулся и бросил на Бунина очень странный взгляд. Но воевода остался невозмутимым, лишь пожал плечами и перевел взгляд на тренирующихся бойцов. «Это наша работа, князь. Если бы обстоятельства сложились несколько иначе, уверен, что Вяземские и дальше без нареканий охраняли бы свою часть границы. Да и мне грех жаловаться. Получил отличных парней к себе на службу, и за них отдельное спасибо. Вяземские в долгу перед вами, Федор Артурович. Только сейчас позволил себе посмотреть на руку, которая была красной, словно вареный рак. Продлись наше рукопожатие немного дольше и вполне вероятно, ходить мне несколько дней с синей рукой. Здесь не поможет никакая циркуляция магии по коже, только укрепление мягких тканей, которым мне необходимо будет начинать заниматься сегодня же. Впрочем, и рука Панкратова не сильно отличалась от моей. Понимаю, что он применил лишь часть своих сил, но все равно вид его раскрасневшейся руки с отпечатками моих пальцев грел душу. Бросьте, князь. Какие долги могут быть у вас к простым слугам императора? Мы выполнили свой долг и теперь, когда хозяева этих земель вернулись, можем с чистой совестью уйти с вашей территории, вернуть Вяземским право, защищать надел, дарованный им императором. Безусловно, это огромная честь и привилегия для любого рода. Начал я, подбирая каждое слово. Пока для меня было непонятно, что за человек Федор Артурович и как правильно с ним разговаривать. Вяземские одними из первых получили это право. В тот момент род был силен, как и 10 лет назад, когда территория поместья была защищена артефактами, питающимися от родового источника. К сожалению, сейчас большинство артефактов уже вышли из строя и их требуется заменить, а родовой источник находится в неактивном состоянии. Бунин начал кашлять, поперхнувшись воздухом от моей завуалированной просьбы. «Ну да, я артефактор, а не оратор. Создавать шедевры артефактного искусства гораздо проще, чем плести словесные кружева. И судя по тому, что Панкратов начал улыбаться, он это прекрасно понял. Это действительно создает для вас определенные проблемы», — задумчиво произнес хранитель и резко повернулся, словно что-то услышал. Бунин также повернулся в ту сторону и замер. «Панкрат, твои люди уже ушли с территории Вяземских?» — спросил Илья Денисович. «Я еще не отдавал им такого приказа, и это точно не граница с угодьями. Я бы сказал, что бой идет на границе с Дерюгиными. Как думаешь, что там могло произойти?» «Еще ночью отправил туда отряд бойцов для патрулирования. Они ребята опытные и точно не стали бы поднимать такой шум, если не встретят серьезного зверя. Только я не ощущаю присутствия зверя», — продолжая смотреть в сторону границы с Дерюгиными, произнес хранитель. «Больше похоже, что там идет бой между людьми. Илья Денисович, срочно собирай бойцов и двигаем на границу с Дерюгиными», — распорядился я. Похоже, что сосед заметил исчезновение своих заготовок и ему это очень не понравилось. Понятия не имею, как так вышло, но наш патруль вступил в бой. И если я ничего не мог расслышать, то воеводы смогли легко определить, что бой идет между людьми. Илья Денисович начал действовать незамедлительно, и уже через минуту мы неслись к границе с Дерюгиными. Все бойцы, свободные от дежурства, поместились в два вездехода, а следом за нами двигались машины хранителей, что было очень хорошо. Одно присутствие людей императора остудит любые горячие головы. «Чего там?» – спросил я у Шума, когда машина сорвалась с места. Он сразу попытался связаться с патрулем, задействованным на границе с Дерюгиными. Не отвечают. Скорее всего, просто не могут это сделать во время боя. «Вяз, я уверен в парнях, они смогут дать отпор отряду, превосходящему их многократно. Уж продержаться до прихода помощи точно смогут. Только от чего-то даже не подумали эту помощь позвать», — сказал я, начиная разгонять стихию по коже. «Сомневаюсь, что дружинники Дерюгиных решатся напасть на меня и тем более на хранителей, но все равно необходимо быть готовым к бою. Кто-нибудь поделитесь со мной оружием. Негоже князю влезать в драку, когда у него есть дружина. Мы сами со всем разберемся. Вообще, нужно было тебе остаться в поместье, Вяз. От шальной пули никто не застрахован, а у тебя даже артефактов защитных нет», — выдал мне отповедь Бунин. «Так, что же я за князь, когда за людей своих заступаться не буду? Шум, видимо, ты еще не понял, но я не собираюсь отсиживаться за вашими спинами. Да и нет у тебя сейчас столько людей, чтобы помощью даже одного человека пренебрегать. А про артефакты мои тебе ничего не известно. Поэтому давай без этого всего. Не до пустых разговоров сейчас. Возможно, парней спасать нужно. Оружие мне дадите, или с ножом в бой идти?» Нож я выхватил у одного из дружинников, когда грузились по машинам. «Сыч, дай Вязу свой автомат. Все равно ты с ним обращаться толком не умеешь. Еще кого из своих заденешь. Знаешь, как управляться?» Этот вопрос был адресован уже мне, когда Сыч протянул свой автомат. Стандартный имперец, который производится уже лет 40. Простой, как палка, и для обращения с ним особого ума не нужно. Поймал мишень в цели указатель и нажал на спусковой крючок. Закончились патроны, сменил магазин. «Доводилось», — коротко ответил я, чем заставил удивиться парней, ехавших с нами, а воевода лишь кивнул. «Я был прав, сейчас не до разговоров, нужно спасать парней. Люди гораздо опаснее измененных зверей, с которыми они привыкли иметь дело. Если ночью мы ехали до границы с Дерюгиными минут 10, то сейчас домчались за 3. Воевода говорил, куда ехать, ориентируясь на слух, и вскоре мы увидели вездеход наших парней и услышали выстрелы, звук которых пробивался даже через рев мотора. «Тормози!» – заорал Бунин и, не дожидаясь остановки, выскочил из вездехода, бросившись на помощь к своим бойцам. Я прыгнул за ним следом, помогая себе магией, но все равно с трудом сумел удержаться на ногах. А о том, чтобы сравниться в скорости с воеводой, и думать не стоило. Он рванул вперед так, словно был адептом силы молнии. Да и я понял, что мои физические кондиции уступают всем дружинникам. Они быстро нагнали меня и взяли в коробочку, даже без приказа Шума, и сделали это совершенно не подумав. Привлекли к себе внимание противника, который сразу же ударил по нашей толпе. Глава 15. Я ощутил, как по нам ударили магией, использовали воздух, причем запитались к сети сигнальных артефактов. Времени на раздумья не было, и я создал над нами воздушный купол. Его хватит на несколько ударов, а затем у меня просто кончится энергия и восстановить в бою ее не получится. «Рассредоточиться!» — выкрикнул я, и бойцы тут же бросились по сторонам, моментально ускоряясь. Они прекрасно понимали, какому риску подвергли меня своей защитой, и поэтому никто не стал спорить. К тому же видели столкновение заклинания и поняли, что убить меня будет сложно, как и любого мага. После первого удара больше никто не пытался атаковать меня магией, а вот несколько выстрелов в мою сторону прозвучало. Пришлось перекатываться, прыгать и крутиться волчком, чтобы оказаться под защитой вездехода, стоявшего недалеко от границы с Дерюгиными. Здесь же находились еще два бойца, которые изредка высовывались и вели огонь по противнику. Воеводы и остальных дружинников не было видно. Зато я видел, как к нам осторожно двигались хранители во главе с Панкратовым. Рядом с Федором Артуровичем шли 3 хранителя, которых я еще не видел. Они были как минимум на ранге мастера. Судя по тому, как хмурился Панкратов, тому, кто устроил перестрелку, не светит ничего хорошего. Но пока они были еще слишком далеко и их было трудно заметить. Поэтому бой продолжался. Выглянул из-за машины и увидел, на той стороне границы 3 вездехода, практически не отличающихся от наших. Быстро оценил расстановку сил противника и понял, что прибыли мы вовремя. Еще немного и наших парней задавили бы огнем. Машины противника были защищены стационарным артефактом, к которые создавал перед ними непроницаемое силовое поле. Наши пули врезались в защиту и осыпались перед ней. Но это пули, а вот против более сильного физического воздействия щит явно не был предназначен, что и доказал шум, появившийся перед ближайшим к нам вездеходом противника. Я увидел, как сверкнул нож у него в руке и защита исчезла. Сразу несколько пуль прилетели с нашей территории, оставляя в броне вездехода вмятины. Воевода исчез за машиной противника, и больше я ничего не видел. Пришлось срочно уходить в сторону, чтобы не превратиться в дичь, которую насадили на шампур. Ни один Бунин решил, что достать противника проще всего будет в ближнем бою. Человек, командующий людьми Дерюгиных, отправил трех бойцов зайти к нам в тыл, и у них это получилось. Три фигуры возникли перед нами и нанесли удар, как им казалось, совершенно неожиданный и неотвратимый. Я ощутил опасность за пару мгновений, уловив едва различимые колебания магии, которые присущи действию артефактов определенной направленности, артефактам сокрытия. И раз я это ощутил, то люди, использующие такие артефакты, подобрались очень близко. Бойцы, которые были со мной рядом, также не позволили застать себя врасплох. Когда я отпрыгнул, то смог заметить похожий маневр в исполнении моих дружинников. Оказавшись на ногах, сам бросился в контратаку. Мой противник держал в руках длинный, охотничий нож. Им он и пытался меня достать первой атакой. Зря. Направил на него автомат и пару раз нажал на спусковой крючок. Отдача была минимальной, а вот эффект полностью отсутствовал. Бронежилет бойца Дерюгиных смог выдержать прямое попадание из имперца. В таком случае остается только сразиться в рукопашную. Рядом встали оба дружинника, которые вместе со мной находились за вездеходом. У них в руках уже были ножи. Они также поняли, что взять противника из огнестрела не получится, и явно собирались защищать меня, игнорируя собственную безопасность. Показал им, что не стоит этого делать, первым бросившись в атаку. Мой противник оказался опытным бойцом, но он не шел по пути воина, был обычным человеком. Поэтому бой для меня оказался довольно легким. Я был быстрее, сильнее и, как оказалось, опытнее. Несколько обманных движений, пару раз наши клинки скрестились, а дальше я резко ускорился и смог подловить противника на противоходе, подсекая его опорную ногу. Он упал, нож вылетел из руки, а я оказался сверху, прижав клинок к незащищенному горлу. На лезвие выступило несколько капель крови. Одно неосторожное движение, и боец умрет. Александр Михайлович, не стоит, послышался голос Панкратова. К этому моменту я уже вышел из боя, поэтому смог справиться с собой и не дернуться. Быстро посмотрел по сторонам. Оба моих дружинника одержали верх над своими соперниками, один из которых стонал, схватившись за согнутую под неестественным углом, а второй лежал возле вездеходов, не подавая признаков жизни. Звуков стрельбы также уже не было слышно, лишь зычный голос шума, который орал на кого-то, используя при этом настолько крепкие выражения, что даже представить страшно, где он этому научился. «Князь, отпустите бойца барона Дерюгина. Ситуация уже под контролем. Гарантирую, что мы разберемся в ней и накажем всех виновных. Перестрелка на границе – серьезное преступление, которое находится в юрисдикции корпуса». Убрал нож от горла перепуганного бойца, вытер кровь о его же одежду и убрал в ножны. «Бунин, доклад!» – крикнул я, пытаясь понять, как закончилась перестрелка для наших парней. Если погиб хоть один, то Дерюгиным уже ничего не поможет. Несмотря на то, что шум продолжал орать, он меня услышал и через несколько секунд ответил. «С нашей стороны потерь нет, князь. Двое легкораненых нарвались на атаку мага, контузило их. А у людей Дерюгина?» – спросил Панкратов, предлагая мне пройтись до машин дружинников Дерюгина. «Не могу так сразу ответить. Троих я приложил крепко. Магу тоже досталось, но жить точно будет. Сколько подранков не знаю, но точно больше нашего. Не ожидал, что дружина Владимира Олеговича за 10 лет так скатится. Мы с Панкратовым зашли за вездеход, возле которого стоял Бунин. Напротив него расположились 6 дружинников барона Дерюгина. Ни одного воина среди них не было, что очень странно. Нанимать обычных людей для работы на границе охотничьих угодий – такое себе. Пусть и в сопровождении мага, но все равно, если возникнет реальная угроза прорыва, могут не справиться. «Многое произошло, пока вас не было», – многозначительно произнес Федор Артурович, а затем обратился к бойцам барона Дерюгина. «Кто у вас за старшего?» Бойцы переглянулись, и вперед вышел самый старший из них. Он держал руки перед собой, прекрасно понимая, что справиться с воеводой у них не выйдет. К тому же к нам стали подтягиваться все бойцы, участвовавшие в перестрелке. Вот он, старший. Боец кивнул на лежавшее недалеко от Бунина тело. Рылиев Дмитрий, позывной Рыло, воздушник второго ранга. Мы здесь патрулировали территорию, когда заметили подозрительный вездеход. Решили, что нелегалы заявились. Ночью у барона что-то пропало, так он всем командирам утром таких пистонов наставлял, что они потом, злые как черти были. А когда Рыло увидел чужой вездеход, решил отыграться и сразу отдал приказ открывать огонь. То есть, ты подтверждаешь, что напали на дружинников соседа именно вы? Спросил я. Боец смерил меня взглядом, а потом покосился на Панкратова. Его он точно знал, а вот нас видел впервые. Это князь Вяземский Алексей Михайлович. Вчера вернулся в родовое поместье. Представил меня Федор Артурович. Ух, ё, только и смог произнести боец, понимая, насколько крепко они накосячили. Теперь Владимир Олегович начнет им вставлять настоящие пистоны и еще смотреть, как они разрываются у них внутри. Федор Артурович, могу попросить вас стать свидетелем и зафиксировать нарушение со стороны дружинников барона Дерюгина, напавших на моих дружинников. Был нанесен ущерб моему имуществу и пострадали несколько человек, что для меня гораздо важнее. Командир хранителей тяжело вздохнул, присел рядом с магом и положил руку ему на шею. «Вроде живой», — произнес он, после чего повернулся ко мне и улыбнулся. «Это пустая формальность, но можете рассчитывать на меня, князь. Благодарю вас». Дальше я обратился к Бунину. «Займись ранеными. Пускай их доставят в поместье и отнесут в пятую лабораторию. Как разберусь здесь, займусь их ранами. Рядом с Федором Артуровичем мне точно ничего не угрожает. Вернусь через минуту», — кивнул Илья Денисович. «Я так понимаю, что вы не сообщили барону о случившемся?» — спросил я все у того же бойца. На этот раз он уже с охотой ответил. «Сообщили главе дружины, как и положено по протоколу. Там уже и подкрепление едет. Минутой они будут у нас. Зная Павла Викторовича, он обязательно сам приедет. А пока я пообщаюсь с Владимиром Олеговичем», — произнес Панкратов, после чего достал телефон и быстро набрал номер. К этому моменту собрались все бойцы Дерюгина. Насчитал 25 человек, вместе с магом. И они не смогли справиться с пятеркой моих дружинников. Это о многом говорит. Меня взяла гордость за парней. Обязательно выпишу им премию. Тем временем Федор Артурович побеседовал с бароном. И судя по выражению лица, беседа оказалась не совсем удачной. Владимира Олеговича сейчас нет в поместье. Прибудет только через 3 дня. Попросил подождать его возвращения, и тогда ситуация будет урегулирована. Барон уверен, что сможет договориться с вами, Алексей Михайлович, по-добрососедски, и просил передать свои искренние извинения. А пока мы можем решить все неотложные вопросы с главой его дружины, Павлом Викторовичем Кулибиным. Он, кстати, уже подъезжает. И действительно к нам приближался вездеход, ничем не отличающийся от остальных. Разве, что я ощущал исходящий от него довольно сильный магический фон. Внутри находились действительно сильные маги. Даже, возможно, 3-я ступень, что очень серьезно. С таким магом трудно будет справиться даже воеводе. Вот и Илья Денисович это почувствовал. Он оказался рядом, держа в руке свой нож. Такой сможет справиться с защитой мага 3-й ступени. Раненые уже на пути в поместье. Отправил с ними 2 бойцов, остальные остались. Ждут дальнейших приказов. Шум намекал, что в случае недопонимания со стороны дружинников Дерюгиных мы можем применить силу. Но этого точно не потребуется. Я не допущу. Сейчас мы пострадавшая сторона, и в наших интересах оставаться ей дальше. К тому же у меня уже стал вырисовываться вполне реалистичный план о том, как продлить присутствие хранителей в зоне ответственности Вяземских. И отсутствие Владимира Олеговича играло нам на руку. Бунин встал по правую руку от меня, а Федор Артурович по левую. Может было подумать, что это мои телохранители или конвоиры. Тут, с какой стороны посмотреть. Подъехавший вездеход остановился, и из него вышел хмурый старик, не уступающий комплектации Бунину. Он явно был очень стар, раз выглядит, как настоящий старик. Опасности от него я не ощущал, ее перекрывал магический фон, что шел от артефактов и магов, которые появились следом за Кулибиным. 3 человека, 2 парня слегка за 20 и женщина средних лет. Кончики волос женщины отливали металлом, что говорило о владении столь редкой стихией, как металл. Удивительно, каким образом барону Дерюгину удалось затащить к себе на службу мага 3-го ранга, К тому же стихии металла, даже не представляю, сколько ему стоит подобный наем. А в том, что женщина была наемником, у меня уже не было никаких сомнений. Один из ее артефактов был мне прекрасно знаком, как и моя ночная ипостась, знакома этой женщине. В начале ночной жизни она мне очень помогла, и за свою помощь получила амулет, выступающий в роли накопителя, очень хорошего и вместительного, настолько, что маг третьего ранга может легко посоперничать с мастером в объемах энергии. Пусть она и изменила внешность, но свой амулет я никогда не спутаю с другим, и о передаче или продаже амулета не может идти речи, в этом случае он превратился бы в пустышку. «Илья Денисович, глаза меня точно не обманывают», — заговорил Кулибин, даже проигнорировав Панкратова, а на меня он даже не посмотрел. «С возрастом глаза действительно могут подводить, но сомневаюсь, что эта хворь затронет воеводу. Вот только, Павел Викторович, не делай это, начинать разговор со мной, когда рядом стоит мой князь. Вот теперь я удостоился взгляда воеводы дружины Дерюгиных, острого, изучающего и прикидывающего, насколько опасным я могу отказаться. Я так понимаю, Алексей Михайлович, рад видеть вас в здравии», — произнес Кулибин, и только после этого обратил внимание на хранителя. «Федор Артурович, мое почтение, не объясните, что здесь произошло?» Панкратов крякнул и вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул, и только после этого он заговорил. «Еще предстоит выяснить все детали случившегося, но по предварительным данным, в том числе полученным от ваших бойцов». При этих словах Павел Викторович поморщился и бросил быстрый взгляд на Магессу, за своей спиной. Они приняли дружинников Вяземских за нелегалов и получили приказ атаковать их. В этот момент я находился в поместье Вяземских, и мы с Ильей Денисовичем смогли оказаться на месте достаточно быстро, чтобы избежать жертв с обеих сторон. К сожалению, без раненых не обошлось. Вы должны понимать, что это очень серьезное нарушение, и я не оставлю его безнаказанным. Руководителя этого отряда необходимо взять под стражу. Это исключено, произнесла Магесса, ничуть не стесняясь нашего присутствия. Да и обращалась она исключительно к Кулибину, словно нас и вовсе не существовало. Перед нами глава корпуса хранителей. Если он решил арестовать твоего подчиненного, то мы не в состоянии помешать, ответил ей Кулибин. Только после этого женщина смерила нас презрительным взглядом, на мгновение задержалась на хранителе и немного дольше на мне, но она точно не могла меня узнать, это исключено. Я всегда защищался от лишнего внимания, и даже люди, которые помогали мне, не знали, кто именно скрывается за именем Вяз, за исключением Танка, Белки и Крота, да и они узнали о моей настоящей личности лишь 2 дня назад. Я уверена, что произошло обычное недоразумение, которое возможно разрешить и, не прибегая к столь радикальным мерам. Решив не накалять обстановку, заговорила Магесса. «Позвольте представиться, Юнона Альбертовна Кауфман, маг воздуха третьего ранга, внештатный преподаватель Имперского магического университета». Хранитель вновь посмотрел на меня, давая возможность представиться первым, и только после этого заговорил сам. «Панкратов Федор Артурович, глава корпуса хранителей смоленских стихийных охотничьих угодий. Моей прямой обязанностью является следить за безопасностью границ угодий, в том числе и решать вот такие споры, возникающие между соседями. Не хочу сказать, что они происходят часто, но все же не являются редкостью. И здесь есть определенный протокол, которого следует придерживаться. Всех людей, участвовавших в конфликте, мы обязательно допросим, а этого мага необходимо арестовать». Он отдал приказ открыть огонь, даже не попытавшись разобраться в ситуации. «Федор Артурович, могли бы мы с вами ненадолго отойти и переговорить с глазу на глаз?» Ничуть не смутившись, спросила Магесса. Похоже, она решила, что сможет договориться с Панкратовым, в чем я очень сильно сомневаюсь, как и все присутствующие, в том числе и Кулибин, что он и доказал. «Юнона Альбертовна, боюсь, мы не в том положении, чтобы спорить с главой корпуса хранителей. Протокол действительно существует и всегда исполняется строго. Ваш маг будет задержан и на время разбирательств отправится в следственный изолятор. В том-то и дело, что это мой человек, Павел Викторович, и вы не имеете к нему никакого отношения. Занимайтесь своими делами и не лезьте в мои. Я думала, что Владимир Олегович сумел донести это до вас. Федор Артурович, после отповеди воеводе, спросила Магесса. Панкратов немного подумал и указал ей пройти в сторону, где никого не было. Стоило им отойти, И Кулибин еле слышно заговорил: «Князь, шум, приношу свои извинения. Я к этим архаровцам не имею никакого отношения. Барон уже, как год, дружину убрал с границы и отдал ее под управление Кауфман. Здесь все настолько тихо и спокойно было, что я приехал впервые лет за 5, а тут такое. Павел Викторович, двое моих дружинников были ранены, и за это придется ответить. Раз Владимира Олеговича сейчас нет в поместье, я могу подождать несколько дней. Надеюсь, вы найдете время, чтобы заглянуть ко мне на разговор. От него будет зависеть, как в дальнейшем будут складываться отношения между нами». Бунин отзывался о воеводе Дерюгина весьма положительно, поэтому я не сомневаюсь, что он не станет вести себя как Кауфман и пытаться любыми способами отмазать чужих людей. «Я обязательно найду время, князь. Рад, что Вяземские вернулись, слишком долго их земли оставались без хозяев. Уже начали происходить странные вещи. Можно подробнее об этом?» — спросил я, и в этот момент послышался истошный женский визг. Глава 16. Понятия не имею, что произошло, но когда мы обернулись на визг, то увидели картину того, как Федор Артурович сидит сверху на Юноне Альбертовне и выкручивает ей руки. «Что вы делаете?» «Я всего лишь хотела передать вам один очень полезный для любого воителя артефакт», — верещала женщина. Маги, прибывшие с женщиной было, дернулись, чтобы броситься ей на помощь, но рядом с ними возникли два хранителя в ранге мастера, давая понять, что не стоит делать резких движений, если маги не хотят также оказаться обездвиженными. А вот Кулибина никто не стал останавливать, и он поспешил на помощь Кауфман, чего ему явно не хотелось делать, а следом за ним двинулись и мы с Ильей Денисовичем, который выглядел крайне удивленным. Впрочем, абсолютно все, кто сейчас находился рядом, выглядели так же. «Панкрат, что случилось? Почему ты напал на Юнону Альбертовну? Ты же понимаешь, что даже главе корпуса имперских хранителей подобное не сойдет с рук», — выдавливая из себя каждое слово, спросил Павел Викторович. «Действия Юноны Альбертовны можно расценить как нападение на должностное лицо во время выполнения служебных обязанностей. Она достала и направила на меня неустановленный артефакт, а до этого пыталась повлиять на решение об аресте ее человека. Одного этого достаточно, чтобы провести экскурсию в наш изолятор на денек, чтобы немного поумерить пыл. Да говорю же, что это никакая не угроза. Я хотела подарить вам этот артефакт. Он сделан мной, и я могу распоряжаться им, как захочу». «Что за артефакт, я уже видел?» Небольшая металлическая пластина валялась в траве рядом с поверженной женщиной. «С уверенностью могу сказать, что сделан он был другим человеком. В силу того, что однажды Магесса помогла мне, решил ей помочь. Федор Артурович, вы не будете против, если я изучу артефакт?» — спросил я и получил положительный ответ. Мне потребовалось всего несколько секунд, чтобы понять, артефакт действительно не представляет никакой опасности, и для воина любого ранга будет крайне полезен. «Федор Артурович, этот артефакт не представлял для вас никакой опасности. Он позволяет восстанавливаться организму примерно на 10% быстрее, в зависимости от нагрузки. Чем она будет больше, тем быстрее организм восстановится. Неплохая работа. И если Юнона Альбертовна сделала артефакт сама, то мое почтение. Госпожа Кауфман, вы никогда не думали о карьере артефактора? Вяземские только вернулись в родовое поместье, и сейчас нам нужны умелые ремесленники. Можете считать, что это официальное предложение. Если оно вас заинтересует, то можем обсудить условия найма в любой момент. Алексей Михайлович, вам не кажется, что это слишком? Вот так при всех переманивать людей барона Дерюгина к себе?» — спросил Кулибин, а вот сама Кауфман ничего не ответила, да и барахтаться она перестала. Видимо, поняла, что это бесполезно. Хорошо еще, не решила использовать магию, тогда ее точно уже ничего не смогло бы спасти. Даже присутствует здесь сам барон Дерюгин. Нападение на человека императора – одно из самых тяжелых преступлений в империи. «Бросьте, Павел Викторович, я всего лишь пытаюсь заполучить для рода прекрасного артефактора. Даже не представляет, какая это редкость. Уверен, работая артефактором, Юнона Альбертовна будет иметь гораздо более высокий доход, да исчезнут все риски, подобные этому». Я указал на Панкратова, который внимательно смотрел на металлическую пластину в моих руках. «Федор Артурович, Просто примите подарок госпожи Кауфман и забудем об этом инциденте. Уверен, что этот артефакт станет отличным подспорьем для ваших бойцов. Возможность немного быстрее восстановиться действительно стоит того, чтобы не отказываться от артефакта. Было видно, что хранитель хочет забрать себе этот артефакт, прекрасно понимая его пользу для корпуса, но в то же время он не может пойти против себя и согласиться на условия Кауфман. Не может отпустить мага, отдавшего приказ напасть на мой патруль. Уверен, что Юнона Альбертовна не будет настаивать на освобождении ее человека, если вы примете артефакт. Расследование будет проведено по всем правилам. Будем считать, что это подарок, сделанный от чистого сердца. Я прав, Юнона Альбертовна? Да. С трудом выдавила из себя Магесса, и только после этого Панкратов отпустил ее. В одно мгновение он оказался рядом со мной и многозначительно посмотрел на артефакт. Брать его при всех он точно не собирался, но и не отказывался. Что же в таком случае, отдам пластину Федору Артуровича позже. Убрал ее в карман и обратился к Кулибину, который помогал подняться Магессе. Павел Викторович, пусть вы и не имеете отношения к людям госпожи Кауфман, но они одеты в форму дружинников Дерюгиных, а значит, ваши подчиненные и отвечать за их действия также вам. Жду вас с объяснениями. Предварительно свяжитесь с Ильей Денисовичем и обсудите время визита. Надеюсь, что в будущем больше не возникнет подобных недопониманий. Вяземские вернулись и не позволят действовать противозаконно на своей границе. Кулибин никак не отреагировал на мои слова, а вот Юнона Альбертовна скривилась. Она точно знает про темные дела барона Дерюгина и имеет к ним самое непосредственное отношение. Наверняка именно Магесса занималась выращиванием измененных зверей. И вы, Юнона Альбертовна, если захотите обсудить мое предложение, можете заглянуть в любой момент. Позвольте на этом с вами проститься, необходимо вернуться в поместье и узнать, как обстоят дела у раненых. Если потребуется какая-то помощь или информация от моих дружинников, то всегда рады помочь. Сказал я и уже собрался уходить, но Панкратов попросил немного задержаться. Сказал ему, что буду ждать на своей территории, после чего направился к поврежденному вездеходу. Вместе со мной шел Бунин и все наши дружинники, кто остался здесь. Когда уходили, я слышал, как Федор Артурович говорил Кулибину, что на время проведения следственных мероприятий необходимо будет убрать часть сигнальных артефактов, что вместе с отсутствием Владимира Олеговича в поместье открывало очень хорошие перспективы по заданию Арсентьевых. Нужно будет напрячь крота и просчитать все риски. Илья Денисович, нужно сменить патруль и отогнать поврежденную машину. Есть люди, которые могут заняться ее восстановлением. Да там и восстанавливать особо нечего. Вездеход вполне в рабочем состоянии. Сменить пробитое колесо и можно дальше продолжать патрулирование. Несколько лишних дырок в броне никак не скажутся на его работе. А патрульных я уже назначил. Они могут приступать к несению службы. 5 дружинников отделились от нас и побежали к оставшемуся целым вездеходу. А через пару мгновений нас нагнал Панкратов. Алексей Михайлович, в связи с этим происшествием корпусом хранителей будет проведено тщательнейшее расследование. Необходимо будет собрать все улики, опросить непосредственных участников перестрелки и провести еще множество других мероприятий. Думаю, что это затянется не меньше, чем на неделю. К сожалению, больше не получится. Надеюсь, этого времени хватит, чтобы привести защиту вашей территории в порядок. Благодарю, Федор Артурович. Мы сделаем все, что в наших силах. Мой долг перед вами вырос до недосягаемой величины. Даже не знаю, как теперь отдавать его. Достал артефакт Магессы из кармана и протянул его хранителю. На этот раз он принял его без каких-либо опасений и сразу решил проверить действие. Воины хоть и не были полноценными магами, но имели источник и благодаря этому могли взаимодействовать со сложными артефактами, активация которых требовала магического воздействия. Вот и сейчас Панкратов подал короткий магический импульс в пластину, и она начала слегка вибрировать, прибавляя хранителю немного бодрости. Тот удовлетворительно кивнул, отключил артефакт и убрал его в нагрудный карман. «Забудьте про долги, Алексей Михайлович, ваш отец всегда помогла корпусу, и это мы все еще находимся в долгу перед Вяземскими. А это небольшое одолжение, которое я делаю лично вам. Все же люди, которые решили пойти по пути воина, должны помогать друг другу». Повисла неловкая пауза. Федор Артурович слегка прищурился и переводил взгляд с меня на Бунина, но мы молчали. «Илья Денисович, почему ты мне не сказал, что князь решил пойти по пути воина, а еще так умело способен применять артефакты в бою. Заблокировал воздушный молот и потом еще обезвредил опытного бойца, буквально за пару мгновений. Справился со своим противником даже раньше твоих парней. Сам не знал, честно ответил Бунин, только догадывался. Да и не видел я князя в бою, не до того мне было, с магом Дерюгиных разбирался. Теперь знаешь и должен понимать, что кроме тебя, больше некому направить юного воина на нужный путь. Алексей Михайлович, у вас неделя, о ходе расследования вы будете узнавать первым, а бывших дружинникам Вяземских поговорим немного позже. Могу пока сказать, что они хотят вернуться, но сделать это будет очень непросто. Благодарю, Федор Артурович, ответил я, пожимая руку хранителя, после ничего он вновь отправился к людям Кулибину и Кауфман, которые затеяли очередной спор. Что же я помог Юноне Альбертовне, а как дальше сложатся отношения с хранителем, зависит только от нее. Илья Денисович, распорядись, чтобы меняли колесо и отгоняли машину в поместье. Нужно разобраться в гаражах и уже загонять транспорт туда. Вижу, что ты хочешь со мной поговорить, поэтому предлагаю немного прогуляться, вдвоем. Здесь нам точно ничего не угрожаете, да и ты сможешь меня защитить, даже если нарвемся на высокорангового измененного зверя. Это было правдой, поэтому воевода не стал спорить, а принялся раздавать указания. Я же медленно двинулся в сторону поместья. Нужно было немного подумать и уложить в голове события, произошедшие за последний час. Сами того не подозревая, люди Дерюгина подарили нам целую неделю дополнительной защиты хранителей. Еще вчера я мог только мечтать о подобном и не знал, как договориться с Панкратовым, а уже сегодня получил недельную отсрочку, и по максимуму воспользуюсь ей. Запустить полноценную работу родового источника у меня точно не выйдет, но этого сейчас и не нужно. Достаточно будет, чтобы он начал питать артефактную сеть, установленную на границе наших земель. Осуществить это мне точно по силам, а на то, чтобы его вывести на полную мощность, у нас еще есть целый год. Здесь торопиться не стоит, всему свое время. Зазвонил телефон, отвлекая меня от размышлений. Это была Василиса. Раз сама позвонила, значит, уже отошла. У тебя все хорошо? Послышался взволнованный голос сестры. Артем приехал вместе с ранеными дружинниками. Что вообще случилось? Со мной все в порядке. Небольшое недопонимание с соседями, которые не в курсе, что Вяземские вернулись и решили, что на наши земли пробрались нелегалы. Скоро я уже буду в поместье и тогда все расскажу. Заодно и посмотрю, как можно помочь бойцам. Необходимо найти целебные артефакты и посмотреть, что с ними стало за 10 лет. Сестра выдохнула с облегчением. Необходимо сообщить о нашем возвращении всем соседям, с кем у нас имеется общая граница, чтобы больше не происходило подобных недоразумений. Я подумал так же. Если тебе не трудно, можешь найти номера Ситниковых и Карповых. Как разберусь с помощью дружинникам, так сразу и позвоню им. Илья Денисович уже шел рядом со мной, в ожидании, когда закончу разговаривать по телефону. Выглядел он очень задумчивым, хмурил брови, морщил нос и при этом не забывал мониторить окружающее нас пространство. Воевода в любой момент был готов броситься в бой. «Постараюсь найти номера к твоему возвращению», — сказала Василиса и отключилась. Еще секунд 20 мы шли молча, каждый думал о своем, но времени на откровенный разговор у нас было мало, и Бунин это прекрасно понимал, поэтому начал первым. «Князь, вы же не идете по пути воина, я внимательно наблюдал за вами с момента нашей встречи и замечал характерные черты в ваших движениях. Ваше телосложение и все остальное говорят об этом, вот только мое внутреннее чутье не видит в вас воина, как не видит в вас и мага. Вы можете мне объяснить, как это возможно?» А Илья Денисович оказался куда проницательнее, чем можно было представить. Всего за неполный день, проведенный рядом, он смог в точности описать мой путь становления артефактором. «Могу, но боюсь, что сейчас это делать слишком рано. Многое будет понято не так, а многое вообще непонятно. Сейчас я могу лишь сказать, что действительно не иду ни по одному из названных вами пути. Я выбрал совершенно иной путь, по которому способны пройти только артефакторы. Всем прекрасно известно, что у меня поврежден источник, поэтому необходимо сделать так, чтобы они думали, что князь Вяземский идет именно по пути воина. Раз мне удалось убедить в этом Федора Артуровича, то и с остальными не должно возникнуть проблем, если вы мне поможете. Однажды мне уже довелось услышать нечто подобное, о том, что артефакторы должны найти свой путь развития, что развитие источника ограничивает вас. Это было сказано еще вашим дедом. Тогда я был обычным воином и только оказался в дружине Вяземских, поэтому не придал тем словам особого значения. Афанасий Александрович тогда говорил вашему отцу, что для становления настоящим артефактором необходимо уничтожить свой источник. Вскоре после этого разговора вашего дедушку отстранили от управления родом, и его место занял Михаил Афанасьевич. Я читал об этом инциденте в семье Вяземских, но нигде ничего конкретного не смог найти о том, что стало причиной отстранения деда, и теперь понимаю почему. Просто отец и все старшие члены рода испугались. Они посчитали, что Афанасий Александрович сошел с ума, раз заговорил об уничтожении источника. Хотя он был абсолютно прав и смог понять, что мешает артефакторам стать еще сильнее. И это было решением ошибки, допущенной отцом при попытке создать независимый родовой источник. Просто таким источником должен стать человек, артефактор, который пойдет по пути создания артефакта из собственного тела. Бунин сейчас говорил именно об этом, хоть и сам ничего не понимал. Он просто вспомнил слова моего деда, которого его же родные посчитали сумасшедшим и отстранили от управления родом. А ты случайно не знаешь, что потом стало с дедом? У него был кабинет, или лаборатория, в которой он работал в одиночестве. Возможно, и была такая лаборатория. После отстранения от управления родом Афанасий Александрович замкнулся в себе и практически не выходил из поместья. Я лишь несколько раз видел его рядом с охотниками, которым он отдавал заказ на добычу измененных зверей, а кабинет главы рода находится на втором этаже. Входить туда мог только Михаил Афанасьевич. Уверен, что там все осталось в неизменном виде. Все, как и 10 лет назад. Спасибо, Илья Денисович. Вы мне очень помогли. И давайте постараемся сделать так, чтобы все думали, будто я иду по пути воина. Как возьмете меня к себе в ученики? Глава 17. Согласие от воеводы я получил, как и заверение, что он будет тренировать меня, так же как и своих бойцов, что не стоит ждать никакого снисхождения, но оно мне и не нужно. Чем сильнее станет мое тело, тем лучше оно будет проводить стихийную энергию. То же самое касается и сестер с Виктором, но они начнут заниматься только после того, как приступим к формированию их первого контура. Возле поместья нас встретил Артем, который доложил, что все приказания Бунина выполнены. Бойцы сейчас занимаются осмотром гаражей и приведением их в порядок. Илья Денисович отправился к раненым бойцам, дальше должен заглянуть в гаражи и посмотреть, как продвигается работа. Я пошел вместе с ним, но к раненым дружинникам загляну немного позже. Сперва необходимо найти целебные артефакты и понять, что нужно для их работы. Если просто энергия, то не самый плохой исход. Достать ингредиенты для восстановления поврежденных артефактов будет куда сложнее. Алексей Михайлович, обед будет подан через час, сказал невозмутимый Прохор, стоило мне оказаться в поместье. Владислав просил напомнить вам о поиске повара. Благодарю, если успею, то приду вовремя. Если нет, то пускай девчонки обедают без меня. Виктор еще не пришел в себя, я не стал останавливаться и сразу направился к двери, ведущий на цокольный этаж, где должны находиться не только целебные артефакты, но и основная часть защитных. Прохор шел следом за мной. Княжич все еще отдыхает. Возле его комнаты дежурит Елена Анатольевна. Хоть я и говорил, что это лишнее, но она настояла. Сказала, что отрабатывает контракт. Хотел спросить, кто такая Елена Анатольевна, но понял, что дворецкий говорит о Белке. Первый раз услышал ее отчество. Понятия не имею, для чего она решила дежурить возле комнаты брата, в поместье ему точно ничего не угрожает. Пускай дежурит. Ты мне лучше расскажи, где находится хоть один целебный артефакт. Насколько я знаю, раньше все соседи привозили к нам своих раненых бойцов. Все так и было. Целебные артефакты Вяземских одни из лучших в империи. Только боюсь, что сейчас они не смогут никому помочь. Перестали работать года 3 назад. Все свои силы отдали на восстановление Владислава после того, как он встретил каменного вепря 4-го ранга. Очень сильно тогда пострадал, и если бы не люди Федора Артуровича, то мог расстаться с жизнью. И где они находятся? Так и не получив ответа, вновь спросил я, в специально отведенном помещении. недалеко от родового источника. Я посчитал, что таким образом разряженные артефакты могут хоть немного пополнить свой энергетический запас, но ничего не вышло. Удивленно посмотрел на Прохора, но не стал ему ничего говорить. Все же он не артефактор, да и дворецким стал только после смерти отца, а дружинников вяземские никогда не учили обращаться со стационарными бытовыми артефактами. Зарядить такой, просто поставив его близко к источнику, не получится. Необходимо создать канал между источником и артефактом. И только благодаря этому каналу возможна зарядка артефактов. Дерюгины построили свой бизнес именно по этому принципу. И передали технологию всем магам, которые на них работают. А для зарядки артефактов в промышленных масштабах работников нужно очень много. Поэтому этот способ уже давно не тайна. Только люди предпочитают не заниматься зарядкой самостоятельно. Велик риск, что при неосторожном обращении со стихийной энергией, она может просто уничтожить артефакт. Если такое произойдет у Дерюгиных, то они полностью компенсируют стоимость утраченного артефакта. Еще одна из причин, по которым люди предпочитают отдавать артефакты на подзарядку другим. Но Вяземским это было не нужно. Любой обученный артефактор может с легкостью зарядить артефакт, при этом не повредив его. Я знал несколько техник, которые позволяют это делать, даже не имея под рукой нормального источника энергии. Думаю, что на исцеление двух дружинников точно хватит и без подзарядки из родового источника. Проводи меня к этому месту. И, пожалуйста, проследи, чтобы никто не спускался на цокольный этаж и не мешал мне. Необходимо восстановить хотя бы один артефакт, чтобы поднять бойцов на ноги. Следуйте за мной, ответил Прохор и каким-то образом смог обогнать меня на узкой лестнице, ведущей вниз. Глухо щелкнул выключатель, и под потолком зажглись тусклые лампы, работающие на стихийной энергии. Они были запитаны на родовой источник, и это прекрасно ощущалось. Энергии, что родовой источник выделяет в спящем режиме, хватает лишь на освещение цокольного этажа и подпитку защитных артефактов, охраняющих само поместье. Это единственное, чего смог добиться мой отец. Все же он не был полноценным артефактором и толком ничего не умел, хотя и пытался научиться. Я должен рассказать вам, что отец взял несколько учебников по артефакторике и занимался без разрешения. Все в порядке, Прохор. Твой отец был всецело предан Вяземским и хотел сделать как лучше. Он правильно поступил, и в той ситуации, в которой вы оказались, это было верное решение. Когда немного раскидаемся с основными делами и начнем вставать на ноги, если захочешь, я начну и твое обучение. Впервые с момента нашего знакомства я заметил эмоции на лице Прохора. Он был поражен и в то же время буквально светился от счастья. Но продлилось это буквально пару мгновений, после чего дворецкий справился с эмоциями и вернул себе невозмутимость. Это будет огромной честью для меня, ваша светлость. Помещение с разряженными артефактами находится за этой дверью. Я даже не заметил, как мы прошли по довольно длинному коридору, который уходил вперед еще на несколько метров и заканчивался металлической дверью, очень массивной даже на первый взгляд, но там точно не может храниться родовой источник, да и не ощущал я его там. Даже в спящем состоянии от него должно исходить довольно мощное излучение, а место, где хранится родовой источник, должно быть самым защищенным в поместье, защищенным во всех планах. К родовому источнику не должны попасть враги. Если такое происходит, значит, ни одного защитника уже не осталось. Подобного не происходило уже очень давно. Все родовые источники находились под защитой императора, и только он имеет право лишить род этой привилегии, как было и в нашем случае. Уверен, что все документы уже были готовы, и если бы до конца дня не появились наследники Вяземских, то уже сегодня источник был бы доставлен в императорский дворец. «Куда ведет эта дверь?» – спросил я у Прохора. «За этой дверью находится лестница, ведущая к месту, где находится сокровищница Вяземских, а за сокровищницей находится проход к родовому источнику. За 10 лет никто не открывал ее и не спускался туда. Ну и я пока не пойду, точно не сегодня. Мне еще предстоит разобраться с документами, которые передал князь Потемкин. Он говорил, что без этих документов будет весьма проблематично восстановить титул. Де-факто получается, что я еще не князь Вяземский. Необходимо разобраться с этим сразу после помощи дружинникам. Ключ от двери, и можете быть уверены, что никто вас не потревожит, князь». Прохор протянул мне самый обыкновенный ключ с насечками и удалился. Следить я не стал, открыл дверь и шагнул внутрь. Сразу ощутил близкое присутствие родового источника. Он находился где-то под этой комнатой, причем был соединен с ней как минимум пара энерговодов, специальных артефактов, которые могли передавать концентрированную магическую энергию на расстояние. По сути, совершенно бесполезная вещь, но в данном случае только благодаря энерговодам Прохор мог надеяться на подзарядку артефактов. Разбираться с источником будут позже. Сперва необходимо заняться поиском нужного артефакта, хотя бы одного. Здесь горел такой же тусклый свет, как и на всем цокольном этаже. Комната оказалась довольно просторной, даже больше наших, жилых. Вдоль стен стояли металлические стеллажи, а на них уже лежали артефакты самых различных форм и размеров. Ни в одном из этих артефактов не было ни капли энергии. Поэтому придется мне немного здесь задержаться, чтобы понять, какие именно отвечали за целительство. Конечно, можно позвать Прохора и попросить его указать мне на такие артефакты, но для меня это будет отличная практика и первичное знакомство с родовыми артефактами, что гораздо важнее. Любой артефакт, вышедший из-под рук Вяземских, будет работать намного лучше у тех, в чьих жилах течет наша кровь. Это еще одна причина, почему не стоит звать Прохора. Возможно, после моей проверки некоторые артефакты можно будет сразу пристроить в дело. Есть такие схемы, которые позволяют практически мгновенно зарядить пустой артефакт. Для этого требуется энергия человека, принадлежащего к тому же роду, что и артефактор, создавший этот артефакт. Но и долго задерживаться в этом месте нельзя. Бунин сказал, что бойцы ранены совсем не сильно, но тянуть с их скорейшим возвращением в строй точно не стоит. Кто знает, какие осложнения могут начаться. Совершенно не хочется проверять, а найти и пригласить к нам целителя пока будет довольно проблематично. Эти специалисты вообще стараются держаться подальше от охотничьих угодий и всего, что с ними связано. А еще пока мало кто согласится оказать услугу Вяземским. Но ничего, вскоре мы это исправим. Обычно целебные артефакты выполняют довольно объемными, поскольку в них должна храниться энергия сразу нескольких стихий. Целители, вторые после артефакторов, кто способен работать практически со всеми стихиями. Для исцеления используется стихия света и стихия жизни. А стихия света, как я уже говорил, содержит в себе все известные стихии с положительным зарядом. Первым на глаза попался медный кувшин с широким горлом. Очень удобно использовать такие артефакты. Их легко замаскировать под детали интерьера и смотрится красиво и выполняет какую-нибудь полезную функцию. Коснулся кувшина и влил в него немного энергии. Нет, это не целебный, а защитный артефакт. Скорее всего, стоял где-то возле входной двери в поместье. Если подать сигнал, то из кувшина вылетает защитная сеть. Большего я не понял, не стал разбираться и перешел к следующему артефакту. Теперь это была довольно большая деревянная шкатулка, даже скорее небольшой сундук. Также весьма удобная вещь. Можно внутрь сложить несколько вместительных накопителей, и тогда такой артефакт сможет проработать очень долго. Но и здесь меня ждала неудача. Шкатулка оказалась пространственным хранилищем. И судя по тому, что я успел понять, довольно вместительным. Понятия не имею, что раньше там хранилось, но оставшимся в поместье слугам точно пришлось заполнять содержимым целую комнату, после того как в артефакте закончилась энергия. Эта шкатулка обязательно должна стоять у меня в лаборатории. Хранящиеся в ней ингредиенты измененных зверей не будут портиться. Дальше меня ждали еще 6 неудачных попыток, и только на 9-й смог наткнуться на искомое. Причем сделал это совершенно случайно, когда едва не уронил артефакт, который брал на проверку, ухватился за нужный. Тот, кто создавал этот артефакт, оказался большим оригиналом. Кожаный ошейник и 2 кожаных браслета. Просто куски кожи, скрепленные металлическими скобами. Скобы разъединялись, и можно было надеть артефакт на больного. Причем работал этот артефакт только когда на человека были надеты все его части. Попробовал влить в артефакт немного энергии, и он с жадностью стал впитывать ее, поровну разделяя между всеми частями. Что же, этого артефакта вполне хватит, чтобы помочь дружинникам. Осталось только влить в него хотя бы минимум энергии, чтобы хватило для активации. А дальше он начнет работать с энергией, которая есть у любого воина в источнике. Пусть ее очень мало, но она есть. Родовой источник работал на таком минимуме, что непонятно, как еще продолжают работать артефакты, обеспечивающие защиту самого поместья. Пожалуй, если дать мне немного времени, то смогу собрать больше стихийной энергии и преобразовать ее в эссенцию. Но опять же, для этого совершенно нет времени, поэтому буду работать с тем, что есть. Никаких заготовок для быстрого восполнения энергии в ошейнике и браслетах не было, поэтому пришлось действовать иначе. Найти энерговоды оказалось совсем несложно. Гораздо труднее было к ним подлезть. Отчего-то все они находились под стеллажами, в самых неудобных местах, где крепились перекладины для придания конструкции прочности. Пришлось ползти туда на животе. Дальше довольно нехитрые манипуляции с самим артефактом и подпитка пошла. Провалялся я на полу довольно долго, но смог зарядить артефакт достаточно для его активации. А еще смог за это время внести небольшие изменения в сам артефакт. Вместо одного составного теперь это были три самостоятельных целебных артефакта. Правда, их целебные свойства стали немного хуже, но это не критично. В будущем я еще поработаю с ними и будут исцелять в разы лучше, чем раньше. Вышел из комнаты и закрыл дверь на ключ. Не хватало еще, чтобы Виктор сюда зашел. Он же может и активировать какой-нибудь артефакт по неосторожности. И что из этого выйдет, совершенно не хочется проверять. Прохора внизу уже не было. Но это понятно, не будет же он стоять здесь неизвестно сколько. У него и своих забот по дому хватает. Дворецкий просто закрыл дверь, ведущую вниз. Ключ от хранилища подошел и сюда. Очень интересно. Замки совершенно разные, а ключ подходит один. Или я совершенно не разбираюсь в артефакторике, или этот ключ – самый непонятный в моей жизни артефакт, от которого совершенно не исходит никакой магии. Даже несколько раз открыл и закрыл дверь ключом, пытаясь уловить хоть малейший всплеск магии, но ничего не почувствовал. Зато пропустил, когда за спиной появился дворецкий. «Ваша светлость, обед уже готов и можно подавать в любой момент. Ваши сестры не стали ждать и уже отобедали. Сейчас они вместе с Давидом отправились в правое крыло, заканчивать осмотр». Телефон тренькнул несколько раз, оповещая о том, что пришло довольно много сообщений. Рядом с родовым источником блокировалась практически любая связь. Скорее всего, цокольный этаж отлично экранирован и за его пределы эти ограничения не выходят. Одна из причин, почему родовые источники стараются хранить как можно глубже. Сразу не стал проверять, что за сообщение. Сперва помощь дружинникам, а уже потом все остальное. Отвел себе на это 20 минут, поэтому сказал Прохору подавать обед через полчаса. Как раз останется время, чтобы привести себя хоть немного в порядок. Сперва была стычка с людьми Дерюгина, где мне пришлось немного попрыгать по полю и даже покувыркаться с одним из бойцов барона, а потом еще ползал по полу в хранилище пустых артефактов, что явно не делало меня чистым. Прохор проводил меня до комнаты, в которой расположили раненых дружинников. Рядом с ней стояла белка, которая, увидев меня, скривилась. Такое ощущение, словно вас таскали по полу, словно тряпку. Оценив мой внешний вид, сказала девушка, можно сказать, что так оно и было. Прохор говорил, что ты охраняешь дверь в комнату Виктора. Девушка закатила глаза. Вот пришлось разрываться между присмотром за юным княжичем и этими баранами. Видите ли, не по чину им лежать в покоях господ, а то, что у них в казармах все в труху превратилось, совершенно не волнует. Заявили, что и на улице могут полежать, да и вообще, что раны у них пустяковые, завтра уже вместе с остальными тренироваться будут, а сами слабые, как котята. Я в одиночку с ними легко справилась. В принципе, чего-то подобного я ожидал, но думал, что Бунин донес до своих подчиненных, что пока не восстановим нормальные условия проживания, раненые будут отлеживаться в поместье. Насколько помню, раньше всегда так было. Конечно, их определяли не в наших комнатах, но сейчас других просто нет. Спасибо, что не дала уйти раненым. Сейчас я им популярно объясню, что такое удобно и неудобно. Белка ухмыльнулась и отошла в сторону, позволяя мне войти в комнату. И сделал я это в самый подходящий момент, еще минутой было бы уже слишком поздно. Замерли. Гаркнул я, что есть мочи, после чего послышался звон бьющегося стекла. Глава 18.